Он понимал, что обыск не касается его, чувствовал себя спокойно, полусонно. У двери в прихожую сидел полицейский чиновник, поставив шашку между ног и сложив на эфесе очень красные кисти рук. Дверь закупоривали двое неподвижных понятых. В комнатах, позванивая шпорами, рылись жандармы, передвигая мебель, снимая рамки со стен. Во всем этом для Самгина не было ничего нового. «Черт знает, что такое!» — вдруг вскричала Сомова. Он отошел подальше от нее, сел на стул, а она потребовала громко: «Полицейский, скажите, чтобы мне принесли пить!» Не шевелясь, полицейский хрипло приказал кому-то за дверью: «Скажи, Петров!» Через минуту вошла с графином воды на подносе Анфимьевна. Сомова, наливая воду в стакан, высоко подняла графин, а Клим слышал, как она что-то шепчет сквозь бульканье воды. Он испуганно оглянулся. Наскандалит она. Из двери выглянул адъютант, спросил: «Телефон есть в квартире?» «Ищите», — ответила Любаша, прежде чем один из жандармов успел сказать: «Никак нет, ваше благородие». Анфимьевна ушла. В дверях слепо наткнулась на понятых и проворчала: «Не видите? С посудой иду». А посуды в руках ее не было. К удивлению Самгина, все это кончилось для него не так, как он ожидал. Седой жандарм и товарищ прокурора вышли в столовую с видом людей, которые поссорились. Адъютант сел к столу и начал писать. Судейский, остановясь у окна, повернулся спиной ко всему, что происходило в комнате. Но Седой подошел к Любаше и негромко сказал: «Прошу вас одеться». Она встала, пошла в свою комнату, шагая слишком твердо. Жандарм посмотрел вслед ей и обратился к Самгину: «И вас прошу». Часа через полтора Самгин шагал по улице, следуя за одним из понятых, который покачивался впереди него, а сзади позванивал шпорами жандарм. Небо на востоке уже предрассветно зеленело, но город еще спал, окутанный теплой, душноватой тьмою. Самгин немножко любовался своим спокойствием, хотя было обидно идти по пустым улицам за человеком, который, сунув руки в карманы пальто, шагал бесшумно, как бы не касаясь земли ногами. Точно он себя нес на руках, охватив ими бедра свои. «Вот и я привлечен к отбыванию тюремной повинности», — думал он, чувствуя себя немножко героем и не сомневаясь, что арест этот — ошибка, в чем его убеждало и поведение товарища прокурора. Шли переулками. В одном из них, шагов на пять впереди Самгина, открылась дверь крыльца. На улицу вышла женщина в широкой шляпе, сером пальто. Невидимый мужчина, закрывая дверь, сказал: «Так уж вы не забудьте». Женщина шагнула встречу Клима. Он посторонился и, узнав в ней знакомую Лютого, заметил, что она тоже как будто узнала его. «Завтра будет известно, что я арестован», — подумал он не без гордости. «С нею говорили на «вы», значит, это конспирация, а не роман». Он очень удивился, увидав, что его привели не в полицейскую часть, как он ожидал, а, очевидно, в жандармское управление, в маленькую комнату полуподвального этажа. Ее окно снаружи перекрещивала железная решетка. Нижние стекла упирались в кирпичи ямы, верхние показывали квадратный кусок розоватого неба. «Переменил среду», — подумал Самгин, усмехаясь и чувствуя себя разбитым усталостью. Тотчас же разделся и лег спать. Проснулся около полудня, сообразив время, потому как жарко в комнате. Стены ее были многократно крашены и все-таки исчерчены царапинами стертых надписей. Стоял запах карболовой кислоты и плесени. Его пробуждение, очевидно, ждали. Щелкнула задвижка, дверь открылась, и потертый старый жандарм ласково предложил ему умыться. Потом дали чаю, как в трактире, 2 чайника, половину французской булки, кусок лимона и 4 куска сахара. Выпив чаю, он стал дожидаться, когда его позовут на допрос. Настроение его не падало, но на допрос не звали, а принесли обед из ресторана, остывший, однако вкусный. Первый день прошел довольно быстро. Второй оказался длиннее, но короче третьего. И так, нарушая законы движения Земли вокруг Солнца, дни становились все длиннее. Каждый день усиливал бессмысленную скуку, обнажал пустоту в душе и в пустоте обиду, которая хотя и возрастала день ото дня, но побороть скуку не могла. В доме стояла монастырская тишина. Изредка за дверью позванивали шпоры, доносились ворчливые голоса, и только один раз ухо Самгина поймало укоризненную фразу. «Да не Осилин, дурак, а Осинин! Не люди, а наш!» Только на 11-й день вахмистр, обильно декорированный медалями, открыв дверь, уничтожающим взглядом измерил Самгина и, выправив из-под седой бороды большую золотую медаль, скомандовал: «Пожалуйте». Через минуту Самгин имел основание думать, что должно повториться уже испытанное им. Он сидел в кабинете у стола, лицом к свету. Против него за столом помещался офицер. Только обстановка кабинета была не такой домашней, как у полковника Попова, а серьезнее, казенней. Офицер показался Климу более молодцеватым, чем он был на обыске. Лицо у него было темное, как бывает у белокожих северян, долго живших на юге, глаза ясные, даже как будто веселые. Никакой особенной черты в этом лице типично военного человека Самгин не заметил. И это очень успокоило его. Жандарм благодушно спросил: «Скучали?» «Немножко», — сознался Самгин. «Чему я обязан?» Но, не дав ему договорить, жандарм пожаловался на отсутствие дождей, на духоту, осведомился: «Курите?» И вдруг, положив локти на стол, сжав пальцы горкой, спросил вполголоса: «Ну-с так как же?» Самгин помолчал, но, не дождавшись объяснения вопроса, тоже спросил: «Вы о чем?» «О вас?» Офицер вскинул голову, вытянул ноги под стол, а руки спрятал в карманы. На лице его явилось выражение недоумевающее. Потянув воздух носом, он крякнул и заговорил негромко, размышляющим тоном: «По долгу службы я ознакомился с письмами вашей почтенной родительницы, прочитал заметки ваши, не все еще, и, признаюсь, удивлен. Как это выходит, что вы, человек, рассуждающий наедине с самим собою здраво и солидно, уже второй раз попадаете в сферу действий офицеров жандармских управлений?» «Вам это известно», — ответил Самгин, улыбаясь, но тотчас же сообразил, что ответ неосторожен, а улыбаться не следовало. «Факты знаю, но мотивы...» «Мотивчики-то непонятны», — сказал жандарм, вынул руки из карманов, взял со стола ножницы и щелкнул ими. «Вот что-с», — продолжал он, прихмурив брови. «Мне известно, что некоторые мои товарищи, имея дела со студенчеством, употребляют прием, так сказать, отеческих внушений. Соболезнуют, уговаривают и вообще сентиментальничают. Я не из таких», — сказал он, и, держа ножницы над столом, начал отстригать однозвучно сухие слова. «Я по совести делаю любимое мною дело охраны государственного порядка. И если я вижу, что данное лицо враждебно порядку, я его не щажу. Нет, человек — существо разумное, и если он заслужил наказание, я делаю все для того, чтобы он был достойно наказан. Иногда полезно наказать и сверх заслуг авансом, в счет будущего. Вы понимаете?» Самгин едва удержался, чтобы не сказать «да», и сказал «я слушаю». Офицер снова громче щелкнул ножницами и швырнул их на стол, а глаза его, потеряв естественную форму, расширились, стали как будто плоскими. «Так как же это выходит, что вы, рискуя карьерой, вращаетесь среди людей политически неблагонадежных, антипатичных вам?»